Следующим действием стал менять серии купюр в матрице и материализовал около 5 миллионов йен. Деньги вручил Качу. Вечером оказался в постели с Качу, которая, как и все неокрыленные сакири, оказалась девственницей. В эту ночь она из девушки стала женщиной. Утром наблюдал за сияющей от счастья Качу и хмурой Яхан, исходящей ревностью. В очередной раз осознал, что чем больше девушек, тем больше проблем. Даже двух девушек сложно сделать счастливыми одновременно, а что будет, когда их станет больше? Может, не стоит привязывать много сакири? Они же не куклы, а живые люди, к тому же сильные маги. Сколько было историй, когда женщины из-за ревности творили сумасшедшие поступки и жестоко мстили мужчинам. Кто знает, что перемкнет у сакири в голове в очередной момент. Даже самый мощный импринтинг, создающий чувство безграничной любви и привязывающий жизнь человека к хозяину, не способен защитить от глупости. Вот, допустим, в какой-то момент переклинит у одной из сакири в голове и решит она: а не доставайся же ты никому, ведь может грохнуть хозяина даже ценой своей жизни. Пожалуй, стоит девушек капитально контролировать, когда их станет больше, но при этом самому в разборки стараться не лезть. Достаточно вспомнить женские драки в школе, они всегда были намного более жестокими, чем драки парней, и разнимать девушек невозможно, ведь виновным окажется разнимающий, и ему чаще всего достается от обеих сторон конфликта. Завтракать мы спустились на кухню поместья Идзума. «Доброе утро», — поприветствовал нас Кагари, он же Хамура, стоящий в гостиной. Парень был одет в слегка помятый классический костюм с галстуком, аккуратно причесанный, кажется, он даже воспользовался косметикой. Качу и Яхан в разнобой пробурчали что-то приветственное, я просто кивнул и махнул рукой в приветственном жесте. «Вы, ребята, вижу, любите поспать», — произнес Кагри. «Извините, я только что с работы и дико устал, так что пойду спать». «Простите, Кагри, а чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Работаю хостом в клубе», — ответил Кагри. «Хостом? Это что за профессия такая? Парень, ты что, серьезно не знаешь?» — удивился Кагри. Отрицательно киваю головой. «А шикаби сама, хосты, это мужчины-гейши, ну проститутки, в общем», — просветила меня Качу. «А», — многозначительно протянул я. На лицо наползла понимающая ухмылка, прищурился и покивал головой. «Интересная работа. Надеюсь, хоть ты не с парнями спишь, вы заблуждаетесь», — отведя взор, эмоционально произнес Кагри. «Хост, это не гейша, он должен принимать клиентов и раскручивать их на выпивку и дорогие заказы. Для этого идут в ход комплименты, рассказы, в общем, мы делаем все, чтобы удержать внимание клиентов и раскрутить их на деньги. И да, у нас в основном клиентура женского пола, но мы не спим с ними. Ну, лишь с понравившимися девушками и не за деньги. Моя жена так и сказала, проститутка, просто ты дольше это рассказывал», — пожимаю плечами. «Кагри, да ты не стесняйся, я все понимаю. Куда еще вам, детдомовским, идти? Образования нормального нет, магическими силами в полной мере владеть вас не учили. Каждый крутится, как может, с кем не бывает. Извините», — пробормотал парень и проскользнул мимо нас на второй этаж. «Яри-яри», — произнесла Мия, заходя в гостиную, в которой мы в настоящий момент стояли. Она с хитринкой в глазах и с легкой улыбкой на лице проводила взглядом спину удаляющегося по лестнице Кагри. «Поскольку по этому дому хожу в основном с активированным духовным зрением, то давно заметил, что хозяйка на протяжении всего разговора тихонько стояла за дверью. Вы вовремя спустились, я как раз приготовила завтрак. Прошу к столу». «Здравствуйте, Мия», — поклонился я. Яхан и Качу повторили за мной. «Спасибо, Мия», — продолжил я, — «мы как раз проголодались. Кагри работает в хост-клубе, при этом он номер один». «Здорово, правда», — с милой улыбкой тихо произнесла Мия, а по ауре было видно, что она изо всех сил старается не засмеяться. «Но из-за этого он уходит на работу вечером и возвращается лишь утром. Жить захочешь, «Не так раскорячишься», — философски протянул я. «Пф», — резко выдохнула Качу, стараясь не засмеяться. «Ахахахаха», — заржала в голос Яхан и вытерла выступившую от смеха слезинку. Мия внешне осталась невозмутима, но по ауре было видно, что она очень веселится, и если бы засмеялась вслух, то ржала бы сильнее, чем Яхан. «Вы идите на кухню, а я сейчас подойду», — невозмутимо произнесла Мия и пошла в ванную комнату. Из кухни наблюдал за контурами ауры хозяйки поместья, сотрясающимися, словно от безудержного смеха. Глава 5. После завтрака я завел беседу со своими сакири. «Качу, слушай, я так понял, что в интернете, как на рынке, можно купить что угодно». «Да», — кивнула Качу. «В таком случае к тебе будет задание. Сейчас накидаю список покупок. Мне нужны разные травы, минералы, металлы. В частности, хрусталь, обсидиан, кварц, серебро и многое другое. Ну и о машинке для нанесения татуировок не забудь. В принципе, все относительно недорогое, но если денег не будет хватать, скажешь мне». «Хорошо, сделаю», — отозвалась Качу. «Я могу чем-то помочь, а Шикаби сама», — поинтересовалась Яхан. «Да, ты сейчас будешь помогать мне». Мы зашли в комнату, а затем в палатку. Качу осталась в комнате, поскольку в палатке нет интернета. «Так чем я буду помогать?» — спросила Яхан. «Помнишь ритуал, который я проводил над тобой?» Яхан согласно кивнула головой. «Достаю свою тетрадь для заклинаний и раскрываю ее на определенной странице. Вот этот ритуал. Ты должна в точности воспроизвести его на поверхности пола. Помарки не допускаются. Запомни, ошибок в ритуале быть не должно». «Справлюсь, а Шикаби сама», — Яхан с благоговением приняла у меня из рук тетрадь. Пока девушек занял делом, сам занялся зачарованием рюкзаков. Первый рюкзак зачаровывал около часа. Минусом стал расход маны на чары, ушло половина запаса маны из посоха. Еще через 3 часа все рюкзаки были зачарованы и имели как минимум по 3 отделения с расширенным пространством. Одна проблема – долговечность чар. Вложенной маны хватит максимум на 2 месяца работы чар без подпитки, поэтому за это время необходимо обзавестись накопителями. «А Шикаби сама, я завершила рисование», – доложилась Яхан, дожидающаяся, когда я закончу зачарование. «Это хорошо. Знаешь, что? Сделай мне минет, а то что-то устал с этими чарами». Яхан с радостью выполнила просьбу. Мы вышли в гостиную, и я 3 раза перепроверил печать. Яхан, похоже, не раз стирала некоторые знаки, чтобы вышло, как положено. Обнаружил 2 косячка, но они не очень влияют на процесс, и в целом фигура почти идеально перерисована. В целом неплохо для первого раза, но вот тут руны смазаны, а вот тут и тут руны немного другой формы, чем необходимо, указываю на огрехи. Но работать будет, так что сделано на 9 из 10. Зови Качу. Яхан удалилась, и через некоторое время зашли обе мои девушки. «Ваня, ты звал?» — спросила Качу и стала рассматривать магическую фигуру. «Да, ты видишь перед собой магическую печать для ритуала закрепления души в теле. Становись в центр, не задевая линии и знаков. Кстати, машинка для татуировок прибыла», — произнесла Качу. «А к вечеру обещали доставить кристаллы и минералы. Остальной товар будет доставлен в течение недели». Пока рассказывала, она встала в центр печати. «Замечательно. Яхан, становись на это место, ставлю девушку напротив верхнего луча пентаграммы. Подавай ману в печать». «А Шикаби сама, а как это делать?» — спросила Яхан. «Так же, как и напитываешь техники, но без активации он их». Яхан напряглась так, что у нее даже пот выступил, но в итоге ману все-таки подала в печать. Над Качу провел ритуал закрепления души, точнее, фактически его провела Яхан. «Ну вот, Яхан, ты справилась, а ты до, сама провела ритуал. Как видишь, это несложно, просто муторно». «Ваня, так это что, Яхан проводила ритуал?» — спросила Качу. «Верно. Она начертила печать по образцу, она же ее запитала. Значит, и я так могу. Качу с надеждой посмотрела на меня. Естественно, ритуальная магия одна из самых муторных, но как раз это именно тот вид магического искусства, который доступен всем магам, даже таким слабым, как мы, и даже ярко выраженным стихийникам, как Яхан. Да что там магам, даже простые люди при желании могут воспользоваться ритуальной магией. Вы должны завести свои книги магии, куда будете заносить заклинания, рецепты зелий, ритуалы и прочее. Задание номер один. Перерисуйте себе в книге из моей тетради этот ритуал. Но у нас нет тетрадей, с задумчивым видом произнесла Яхан. Насколько помню, кое-у-кого и одежды нет. Поэтому берите деньги и идите обе в магазин. Купите себе все необходимое, вручаю девушкам их рюкзаки. Вот, держите. Я их уже зачаровал на расширение. После этого мы пообедали в столовой с прочими обитателями поместья. Удзумы вновь щеголяла в нижнем белье, и Мия даже не стала делать ей замечания. После обеда мои девочки удалились в торговый центр. Я поднялся в комнату, начертил два круга и приступил к тому, что проигнорировал в самом начале, но недавно пообещал себе освоить. Очерчивая на полу круги, осознал, что наносить чертежи на татами неудобно. Для мощных ритуалов необходимо другое помещение. Комната не подходит из-за неудачного покрытия пола и размера, а в палатке делать мощные ритуалы нельзя. Все же расширенное пространство, как бы оно ни было стабилизировано, остается не самым безопасным местом. Нашептав на посох несколько целительских заклинаний, я начал тренировать навык аппарации, то есть мгновенного перемещения в пространстве. Не сразу, но получилось. Правда, целительские заклинания пришлось использовать довольно часто, поскольку поначалу постоянно происходил расщеп, то есть то часть волос, то кусочек мяса останется. В общем, заляпал кровью и клочками волос и одежды всю комнату. Ну и одежда, надетая на мне, может похвастать прорехами, и вся заляпана кровью. В комнату постучали. «Войдите. Ваня-сан, я к вам». В комнату заглянула Удзуме. На девушке надеты водолазка с длинными рукавами фиолетового цвета и розовой тканью в районе туловища. В районе груди красуется огромная нарисованная желтая звезда. На ногах у девушки надеты джинсовые шорты в обтяжку и длиной до колен. Она в шоке замерла на пороге. «Что у вас произошло? Вам нужна помощь?» – спросила она. «Всего лишь тренировка. Ничего опасного для жизни. Подождите несколько минут, я приведу комнату и себя в порядок, после этого мы пообщаемся. Вы в какой комнате обитаете?» «203», – произнесла шокированная Удзуме. «Я вас подожду у себя. Хорошо, я скоро подойду». При помощи волшебной палочки и чар привести комнату в первозданный вид не составило труда. Одежду пришлось выбросить. Быстро принял душ, надел синий спортивный костюм и отправился общаться с Удзуме. Постучал в двери комнаты 203. «Войдите», — донесся голос Судзумы. «Захожу внутрь и оказываюсь в почти полной копии своей комнаты, за исключением обстановки. На полу лежит футон с одеялом, это вместо кровати. Слева стоит стол, на котором расположилась швейная машинка, рядом со столом стоит стул, на котором сидит девушка. В углу свалены рулоны тканей, на полу валяются обрезки ткани, нитки. В общем, в комнате самый настоящий творческий беспорядок. Сразу понятно, что девушка, несмотря на то, что является сильным магом, занимается шитьем. «Ты быстро», — произнесла Удзуме. «Присаживайся». Удзуме встала и уступила мне единственный стул, сама же оперлась пятой точкой на краешек стола. Развалившись на стуле, откинулся на спинку. «Рассказывай. Ты говорил, что можешь исцелять людей. Это действительно так?» — спросила Удзуме. «Да. Меня есть одна знакомая, она смертельно больна. Скажи, ты мог бы посмотреть ее, и, если получится, вылечить?» Девушка внимательно посмотрела на меня. С нее смыла всю веселость, и она сейчас волнуется. «Поехали, посмотрим твою знакомую. Мне, в принципе, несложно помочь хорошему человеку. Прямо сейчас. застыла соляным столбом ошарашенная Удзуме. «Ну, да, зачем затягивать? Сколько это будет стоить?» — прищурилась Удзуме. «Мы направились на выход. Просто у меня не очень много денег. Чем ты занимаешься?» «Шью одежду на заказ. Почти вся моя одежда сшита собственноручно». Удзуме показала на свою водолазку и швейную машинку. «Не беспокойся, что-нибудь придумаем. Вначале надо посмотреть на пациента, и если могу помочь, то помогу, а о цене договоримся». По пути вниз забежал в свою комнату и захватил рюкзак, в который закинул волшебную палочку. Мы поехали на метро до какой-то частной клиники и попали в отдельную палату. Единственной обитательницей помещения оказалась девочка, примерно моя ровесница. Она очень худая, похоже, из-за болезни, руки и ноги тоненькие, мышцы атрофированы. Рост у девушки в районе 1,55 м, у нее большие карие глаза, коротко стриженные пшеничного цвета волосы и европейские черты лица. На девушке надета розовая пижама, она лежала в постели. На звук открываемой двери она повернула голову и, обнаружив нас, радостно улыбнулась. «Удзуме», радостно тихим голосом произнесла она, «я рада тебя видеть. А это кто с тобой? Твой парень?» «Привет, Чиха», выдавила из себя улыбку Удзуме. «Не угадала, это не мой парень, тем более, он уже женат. Это мой знакомый, Ваня. Он целитель из России, занимается нетрадиционной медициной». «А, немного грустно», протянула Чиха. «Привет, значит, ты Чиха?» С улыбкой спрашиваю пациентку. «Удзуме, посмотри, чтобы нам не мешали». «Хорошо, я буду снаружи, если что, зовите», отозвалась Удзуме. Было видно, что она не желает оставлять нас наедине. «Чиха, целитель осмотрит тебя, ничему не удивляйся». Удзуме с неохотой вышла в коридор. Призываю из многомерного кармана посох и сразу активирую купол тайн, чтобы, если есть, отсечь следящее оборудование. Удивилась Чиха, большими глазами наблюдая за чудом. «Посох. Откуда он появился? Ты волшебник?» «Да, именно. Волшебник. Ты же читаешь книжки». «Ага. Тут делать нечего. Удзуме почти всегда приносит что-нибудь почитать». «Читала о Гарри Поттере?» «Конечно. Классная книжка. Я бы тоже хотела быть волшебницей и учиться в школе магии. Не читал этой книги, но мне знакомая рассказывала, что интересное. Зато я знаком с настоящей Гермионой Грейнджер. Не знаю, что там про нее написали в книге, но рекомендую не верить, на самом деле она не самая умелая волшебница». Пока говорил, духовным зрением изучал девушку. «Что?» – недоверчиво с изумлением протянула Чиха. «Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер реально существуют?» «Конечно, Чиха. Чему ты удивляешься? Люди вон вообще летают по воздуху на куске металла под названием самолет. Представляешь, металл, и летают в воздухе. А ты удивляешься существованию магии. Как не изучал духовным зрением, так и не понял причину болезни, поэтому решил не затягивать, а пройтись всем арсеналом целительских заклинаний». «Не задумывалась об этом», — произнесла Чиха. «А ведь правда, самолет — это большая бочка с крыльями и она как-то летает. А еще корабли, они же тоже сделаны из металла, но при этом плавают. Теперь посиди тихонечко, я буду шептать заклинание, и любое отвлечение внимания может сбить». «Хорошо», — Чиха с серьезным видом кивнула. Она была так напряжена, что у нее на лбу выступили капельки пота. Нашептываю заклинание лечения от заразы и сразу активирую его на девушке. Затем активирую подвешенное на посохе исцеление. Достаю из рюкзака волшебную палочку и трансфигурирую простынь и одеяло в нож и чашу. «Это что? У тебя волшебная палочка? Неужели трансфигурация?» У Чиха радостно засветились глаза, она вовсю наблюдала за творимой магией. «Я вижу, ты прекрасно подкована в теории магии. Да, это действительно временная трансфигурация». Наговариваю и подвешиваю на посох заклинание исцеления и унятия боли. «Сейчас я наговорю заклинание и сделаю надрез на твоей ладони. Не бойся, больно не будет и рану потом сразу залечу». «Хорошо, Чиха с серьезным видом кивнула головой. «Я потерплю». Наговариваю и активирую заклинание противоядия, тут же делаю на левой ладони девушки надрез и накладываю унятие боли. Поставляю под рану чашу. Вместе с кровью из организма девушки из раны выходят все яды и токсины. От этого кровь не красного цвета, а густая и темно-бурая. Когда яды перестали выходить, полилась чистая красная кровь. Активировал с посоха заклинание исцеления и рана на глазах заросла. Эваниска. Финити инкантатим. Взмахом волшебной палочки очищаю предметы от крови и отменяю трансфигурацию. Классно. Радостно провозгласила Чиха. Никогда не видела волшебства. И мне почти не было больно. Я себя чувствую гораздо лучше. Уже ничего не болит. Шикарно. Только о том, как ты исцелилась, никому нельзя рассказывать. Убираю посох и прячу в рюкзак волшебную палочку. Еще. О существовании магов распространяться нежелательно. Статут секретности. Точно. Радостно воскликнула Чиха. Поэтому о магах ничего не известно. Вы же скрываетесь от маглов из-за статута секретности. Выглядываю в коридор. У двери стоит взволнованная Удзуме. «Ну как она?» — спросила взволнованная Удзуме. «Заходи». Удзуме зашла в палату и увидела радостную Чиха. «Чиха!» — воскликнула Удзуме и бросилась обнимать девушку. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» — ответила девочка. «Такое чувство, будто я заново родилась. Больше ничего не болит, и чувствую себя великолепно. Только слабость в теле». Чиха теперь полностью здорова, но поскольку она в последнее время вела малоподвижный образ жизни, то мышцы атрофировались. Поэтому теперь надо пройти курс обычной восстановительной гимнастики. Ну и, естественно, чаще бывать на свежем воздухе, гулять, но желательно не переутомляться. Ну и главное, нафиг валить из больницы. Во-первых, не знаю, чем ее лечили, но токсинов в ее организме было столько, что и здорового человека с ног свалит, не то, что больного. Поэтому, если ее уже здоровую продолжат пичкать таблетками, то от этого станет лишь хуже. Ну и, во-вторых, больничная палата негативно воздействует на психику, а уж одиночное проживание – это лишь немногим лучше тюремного заключения. Ваня сама, огромное вам спасибо. Удзуме стала низко мне кланяться. Я ваша должница. Просите все, что пожелаете. Погоди, Удзуме, не гони коней. Еще не все закончено. Ты мне нужна для последнего заклинания, чтобы наполнить жизненной силой Чиха. Готово. Удзуме подобралась. Что надо делать? Обними меня сзади и прижмись как можно ближе. Затем по команде начинай передавать мне свою силу. Как передавать силу? — уточнила Удзуме. Так же, как напитываешь заклинание. Не знаю, чем ты оперируешь, вроде тканью. Удзуме удивленно посмотрела на меня и в подтверждение кивнула головой. Тогда представь, что я — это ткань, и напитывай своей силой. Хорошо, я постараюсь. Наговариваю и активирую заклинание возвращения праны. Давай. Удзуме начала вливать в меня ману. Я тут же направляю эту ману в заклинание, превращаю в прану, которую сразу вливаю в Чиха. После того, как влил праны на 4 своих резерва, то есть на 2/3 резерва Удзуме, прекратил подпитку заклинания. Чиха от вливания ударной дозы праны порозовела и стала выглядеть гораздо здоровее. «Хочу бегать, двигаться или хотя бы что-нибудь делать», — произнесла Чиха, переполненная праной. «Удзуме, может быть, раз я уже здорова, то мы покинем больницу?» «Конечно, конечно. Сейчас же соберем вещи и отправимся ко мне», — произнесла Удзуме, с огромным удивлением наблюдая за резко улучшившимся состоянием девочки. «Ваня сама, а что, Чиха действительно можно забирать домой?» «Конечно. Я же уже сказал об этом. Кстати, я уже придумал, как ты будешь расплачиваться». «Да». Удзуме слегка напряглась и с подозрением посмотрела на меня. «Будешь приходить ко мне каждый вечер ближайшие полгода и сливать 2/3 резерва в накопитель маны. На самом деле я решил припахать девушку для зарядки философского камня, но никто из Сакири не сможет отличить одно от другого. Мне же самому заниматься этим слишком муторно, а точнее, лень. Конечно, без проблем, с радостью согласилась Фубзуме. Дальше были сборы. Собирать, в принципе, было особо нечего, пара платьев, несколько книг, вот и все имущество девочки. Я так понял, что Чиха сирота, а судя по обнаруженному устойчивому каналу связи между девушками, то она Ашикаби, а Удзума ее Сакири. Значит, девушка переедет в гостиницу Идзума в комнату 203, для понимания этого и пророком не надо быть. Удзума взяла девушку на руки, я взял пакет с вещами. Удзума, может быть, лучше вызовем такси. Ты же не собираешься нести подругу на руках всю дорогу. Сильная и не устану от подобной ноши, ответила Удзума. Так будет даже быстрее, чем ждать такси. Сейчас время такое, как раз пробки на дорогах. Как скажешь. Мы вышли из палаты и двинули на выход из клиники. Эй, куда вы уносите пациента? Спросил встретившийся в коридоре доктор. Я вызову полицию. Конфундус. Накладываю на врача бесполочковую версию ошеломляющего заклинания. Ты шел по своим делам, ничего странного не видел. Иди дальше. Ух ты, круто. С восхищением воскликнула Чиха. Бесполочковый конфундус. Ты самый крутой волшебник, даже круче Дамблдора. Удзума кинула на меня странный взгляд, затем посмотрела на Чиха. Чиха, а ты откуда знаешь о заклинаниях? Спросила Удзума. Читала в книге, ответила девочка. Оказывается, о магах пишут в книгах. Удзума была крайне удивлена. Ну, это была детская книга про мальчика-волшебника, а Ваня-сан сказал, что написанное там правда и оказывается, это не сказка, а описание реальных событий. Вообще-то, я не так говорил, а немного иначе, но не буду переубеждать в обратном. И надо будет почитать, что же там про мой мир написали местные писаки. На полпути к дому мне на шею бросилась радостная Яхан. Ашикаби сама, наконец-то я вас нашла. Да я вроде не терялся. Зачем меня искать, если вот он я? Вы же вроде по магазинам ходили. Мы уже все купили, ответила Яхан. Вы бы видели, сколько всего мы набрали. Эти рюкзаки просто чудо, в них столько много всего помещается. Рад за вас, но ты на улице постарайся не распространять лишнюю информацию. Итак, вы много чего накупили, но почему тогда ты не дома, а хрен знает где, ищешь меня? Простите, Яхан поникла головой. Мы с Качу вернулись домой, а вас нет. Качу засела за свои компьютеры и быстро нашла вас, но я поехала в одну сторону, а вы двинулись навстречу. Качу позвонила мне и сказала, где вас искать, и вот, я вас нашла. Сумбурно, но все равно непонятно. Давай медленно и словно для тупого объясняешь, нафига вообще было меня искать. Ну, мы переживали. Мало ли что может случиться, а наш Ашикаби без присмотра в городе, наполненном опасностями, начало нести ерунду Яхан. Понятно. А про себя подумал, что скорее всего мои сакири решили, что я найду новую девушку, уж после того разговора о расширении гарема наверняка их головы только этим и забиты. В итоге заревновали, и, объединив усилия, решили проконтролировать своего мужа Ашикаби. Простите, а кого это Удзума несет на руках? Спросила Яхан, наконец оторвавшись от меня. Вот так можно определить, кто для девушки на первом месте, и это, понятное дело, я, все остальные, второй номер, как минимум. С одной стороны, это приятно, с другой, не сразу обратить внимание на девушку, которую несет на руках другая девушка, это, как минимум, странно. Познакомься, это Чиха, подруга Удзумы и наша новая соседка. Чиха, позволь представить, моя жена, Яхан. Добрый день, Чиха, поклонилась Яхан. Рада знакомству. Здравствуйте, Яхан, ответила Чиха. Мне тоже приятно познакомиться. Вскоре мы оказались в поместье Идзума, каждый в своей комнате. Вы, наконец, вернулись, радостно произнесла Качу. Ваня, у меня плохие новости. Вот так вот с порога обрадуешь прямо. Что произошло? Взломала часть баз данных МБИ. Среди информации были результаты слежки за мной и Яхан. Яхан считает мертвой, поскольку ее сигнал пропал еще в день твоего появления в этом мире. Хотя, полагаю, что ненадолго. Компания следит через камеры по всему городу, и рано или поздно изображение Яхан всплывет. Когда мы заходим в палатку, то мой сигнал тоже пропадает. Что тут плохого? Я тебе как раз сегодня собираюсь заблокировать печать от внешнего воздействия, как и Яхан. Ну, подумают, что кто-то нашел способ блокировать печать Сакири, и что? Но раньше-то считалось, что подобное невозможно, стало пояснять Качу. Значит, вы привлечете внимание Хиротоминаки. Чем это нам грозит? Не знаю, но ничем хорошим, пожала плечами Качу. Да пошел он в задницу. Буду я еще всяких олигархов бояться. Пошли лучше домой, я тебе защитную печать нанесу. Это пентаграмма с рунами, как на шее у Яхан, спросила Качу. А что она делает? Отсекает все входящие и исходящие сигналы, направленные целенаправленно на печать, если они не исходят от меня. То есть, вас не смогут отключить другие сакири, отследить компания, поменять настройки. Дайте две. Качу вскочила из-за компьютера. И чего это мы до сих пор тут сидим? Зелье еще в прошлый раз сварил с приличным запасом. Его хватит на десяток подобных татуировок. Сложности были с заправкой зелья в машинку для татуировок. Вначале трансфигурировал стул в свинью, которую парализовал чарами. Затем тренировался использовать на свинье машинку для татуировок. Конечно, идеально руку за час не набьешь, но если потихоньку твердой рукой вести, то в любом случае выйдет лучше, чем иглой вручную, через что пришлось пройти Яхан. Нарисовал на спине Качу опробованную магическую фигуру, затем набил ее в качестве татуировки и активировал вливанием своей маны. Получилось не идеально, но лучше, чем у Яхан. Хотя блеклая пентаграмма смотрится гораздо хуже, нежели идеальная печать Сакири. Ваня, а когда мы начнем обучение магии? Поинтересовалась Качу. Вначале тебе нужна волшебная палочка. Мы вышли во двор и прошлись по нему. Я отламывал веточки и пропускал через них ману. Одно дерево слегка пропускало ману, не идеал, но для тренировочной палочки, пока не найдем древесину лучше, сойдет. Отломал небольшую ветку. Ара-ара. Чувствую сзади жажду убийства, присущую хозяйке поместья. По спине пробежалось стадо мурашек, а на лбу выступила испарина. Ваня, ты зачем дерево портишь? Мия, нам нужна ветка для ритуала, а это дерево как раз подходит. Дереву ничего не будет, оно новую ветку отрастит. Ну не идти же нам за одной веточкой в парк. Стараюсь сохранить спокойствие и не задать голосом петуха. Ну, если для ритуала, тогда ладно, слегка отошла Мия и убрала давящую жажду убийства. Но не стоит портить имущество поместья Идзума. Волшебную палочку небольшого размера, покрытую рунами с сердцевины из волос Качу, пропитанную зельем с содержанием ее же крови, изготовил довольно быстро. Показал девушке заклинание Люмос и Нокс. Она стала их тренировать. Через некоторое время Качу смогла зажечь на кончике волшебной палочки светящийся шарик. Ночь провел в компании обеих жен. Вначале они стеснялись, но постепенно разошлись. Следующий день начался с обучения Качу духовному зрению, а Яхан медитации преобразования материи в ману. Показав при помощи телепатической связи несколько десятков раз каждой из девушек, как и что надо делать, оставлял их тренироваться, а сам зачаровывал накопители маны, которые делал из горного хрусталя. К вечеру все рюкзаки обзавелись накопителями. Затем я вышел в комнату и стал наносить на потолок печать, которая будет нас оповещать о гостях. Вечером, как и договаривались, к нам в комнату зашла Удзуме. Как раз, когда я закончил с печатью и только-только наложил на нее иллюзию. Весь день Удзумы проводила со своей Ашикаби, приобрела ей инвалидную коляску, помогала ей делать во дворе гимнастику, но нам было как-то не до чужих забот, поэтому мы виделись лишь во время приема пищи. «Ваня сама, я пришла, как мы и договаривались», произнесла Удзумы. «Точно. Привет, Удзумы. Как дела, Учиха?» Спасибо, у нее все замечательно. Потихоньку приходит в норму, с радостной улыбкой поведала собеседница. Напомни мне через неделю ее еще раз сосмотреть. Хорошо, Удзума кивнула. Где накопитель, который надо заряжать? Секундочку. Отхожу в сторону и призываю из многомерного кармана контейнер. Когда большую часть комнаты занял здоровенный металлический контейнер, у Удзумы глаза полезли на лоб от удивления. Открываю дверь и залезаю в контейнер. Нахожу и достаю запасной философский камень. Покидаю контейнер и убираю его на место. Это что сейчас было? Медленно с обалдевшим видом проговорила Удзумы. Всего лишь контейнер достал из-под пространственного кармана. Пожимаю плечами и стараюсь сохранить невозмутимый вид. У Удзумы задергался правый глаз в нервном тике. Обними меня и как в прошлый раз подавай ману, как только закончу чтение заклинания. Призываю посох и сжимаю его в руке. Хорошо. Удзумы покосилась на посох. Ее глаз, казалось, задергался чаще. Тоже из-под пространственного кармана. Ага. Удзумы обняла меня со спины и уперлась своей немалой мягкой грудью в спину. От этого чуть не позабыл нужное заклинание. Мысли переместились совсем в иное русло, поскольку почти сразу возбудился. Собравшись с мыслями, переборол сексуальное желание и наговорил заклинание возвращения праны. Девушка стала передавать мне ману, я же пустил в заклинание и ее ману, и свою, и все запасы маны из посоха. Получившуюся прану направил в философский камень, а часть влил в себя для поддержания здоровья. Праны вышло столько, как если бы я полдня только и делал, что заполнял ею философский камень. На следующий день все повторилось. Мои девочки тренировались, каждая своему навыку. Помимо тренировки медитации по преобразованию материи в ману, Яхан пыталась создать теневые щупальца. На этот раз я начал зачаровывать накопитель из обсидиана с расширенным пространством и нанесением мощных чар, как на посохе. К вечеру накопитель был готов и был соединен с посохом. Теперь души, заключенные в посохе, все излишки маны будут скидывать в накопитель. Посох теперь выглядит не как обсидиановая черная палка с круглым набалдашником, а как палка с неваляшкой из обсидиана на вершине, то есть посох вместо одного шара теперь венчают два шара, верхние из которых меньшего размера. Вечером вновь пришла Удзума и поделилась маной. Философский камень потихоньку наполнялся праной. На следующий день с утра приступил к разработке заинтересовавшей меня печати, которая станет выполнять часть функций печати Сакири, то есть делать мое тело сильнее. После завтрака у Качу вышло активировать духовное зрение, чему она радовалась как ребенок новой игрушки. Показал ей медитацию по преобразованию материи в ману, и Качу присоединилась к Яхан. К вечеру закончил разработку печати. У меня вышла пентаграмма, в каждой из 10 секторов которой было нанесено по руне, обозначающей одну из стихий. Вода, огонь, земля, воздух, жизнь, смерть, тьма, свет, порядок, хаос. Эти руны будут преобразовывать ману стихийного окраса в нейтральную, в случае, если у меня появятся стихийные фамильеры либо же сакири. Например, мана Яхан имеет окрас стихии тьмы, значит, как минимум одна руна уже актуальна. Затем пентаграмма была заключена в 4 круга, с пространством между ними, в которые вписаны руны. 2 круга представляют собой накопители маны и праны в виде рунной цепочки, 3-й же внешний круг заполнен рунами, которые как раз создают эффект, как у сакири, то есть, насыщают тело смесью маны и праны, укрепляя его. Пришлось задуматься над тем, как же так сделать, чтобы мана и прана накапливались в больших количествах. У сакири все происходит на 3-й оболочке души, то есть, на астральном теле, и чем сильнее магический сакири, тем больше может накопить смеси из маны и праны. Поэтому в центр пентаграммы были добавлены руны, привязывающие печать к 3-му началу. Но это посчитал недостаточным, ведь пока мое астральное начало довольно слабое, а значит, сильно усилиться не выйдет. Но ведь я могу накачать печать маны и праны почти в любых количествах, а значит, Если накопить достаточно много энергии, то смогу на время стать сильнее той же Ми. На ум приходит лишь мелкая фракция из философского камня. Запредельного количества маны и праны это не даст, но в любом случае будет лучше, чем ничего. На следующий день после завтрака собирался приступить к изготовлению небольшого философского камня и зелья для татуировки на основе камушка в измельченном виде, но был прерван одной из жен. Ашикаби сама, мне удалось получить информацию. Сегодня Мби собирается выпустить в город нескольких сакирей. Произнесла Качу. Кстати, за всеми своими изысканиями не обратил внимания и лишь сейчас заметил, что девушка наносит на лоб красную точку вместо черной, которая была в первую нашу встречу. Значит, она считает себя замужней девушкой. Интересно, кто привил ее любовь к индийской культуре? Ну, Камасутру она точно знает, по крайней мере, в теории, но мы с пылом юности по ночам работаем над практикой. А еще это значит, что когда я чем-то увлечен, то не обращаю внимания на окружение. Мда. В последнее время я несколько увлекся и позабыл о расширении гарема. Тогда зови Яхан, мы сходим, посмотрим на них. Меня с собой разве не возьмете? Спросила Качу. Ну, ты сама посуди, какой в этом смысл? Ты же не боевик. Дома за компьютером от тебя будет больше пользы, чем, если будешь носиться по городу. Прекрасно понимаю, Качу слегка поникла. А может... Вы научите меня каким-нибудь боевым чарам. В доме использовать боевые чары. Тут я вспомнил о ритуале, который проводил на себе для обретения сопротивляемости. Для него необходимо просто море маны и большое пространство для нанесения чертежа. К тому же, пора уже и крестраж оприходовать. Конечно, этого опасаюсь, поэтому старательно о крестраже забываю, но нельзя вечно бежать от опасности. Пора уже становится сильнее. Кстати, милая, нам понадобится большое закрытое помещение для проведения ритуалов и тренировки боевых чар. Займись арендой помещения примерно на месяц, возможно, два. Условия следующие. Внутри должен быть ровный пол, чтобы без проблем можно было нанести чертеж, чтобы можно было запереться на несколько часов и никто нас не беспокоил. Ну и не меньше чем 10 на 10 метров свободного пространства.